Глава 33. Лиса, вставай. Лежать на земле жестко, но вставать хотелось еще меньше. В лесу было темно, тихо и адски холодно. Я давно поняла, что рассвет совсем не романтичен. Утром ужасно неуютно, и требуется усилие, чтобы заставить себя подняться и начать двигаться. Мужчины уже молча ходили, застегивали ремни, сбруи, устраивали оружие на своих зверях поближе к руке. Шевелились. «Вставай», — повторил Таор, — «иначе пойдешь за нами пешком». «Не посмеешь», — нахмурилась, но встала. «Отправить меня пешком волк, конечно, не посмеет, но подняться мне пришлось, иначе не будет времени для утреннего моциона. Когда ты просыпаешься дома, у тебя есть возможность привести себя в порядок в комфортных условиях. Туалет, душ с горячей водой, кофе. Когда ты просыпаешься в лесу, в другом мире, единственное, что у тебя есть, это темные колючие кусты. А еще фляжка с водой, щетка и тряпочка, чтобы обтереть себя. Вот такая романтика. Катя подарила мне комплект одежды, который я с удовольствием надела. Свежие штаны и рубашка, нигде не обугленные, без дырок и не пахнущие ничем, кроме свежести. Маленькие походные радости. Закончив, я вышла, привычно ожидая, когда Дрей посадит меня на волка. Он как раз отлучился. «Лисичка!» — бодро окликнул Ариас, подъезжая ко мне на коне. «О, ты переоделась! Красиво!» Я повернулась, и он тут же наклонился, втянув меня наверх. «Ногу перекидывай», — посоветовал Ариас, помогая устроиться. Теперь он посадил меня сесть впереди себя. «Ай!» — единственное, что я успела сказать. «Змеёныш!» — держа бурдюк, Дрей выпрыгнул к нам, и я впервые увидела, как он оскалил зубы. «Куда потащил?» «Не твоя забота, и лиса не твоя», — беззастенчиво заявил Ариас и посылая коня вперед. «Тебе понравится спереди», — улыбнулся он мне на ухо, крепко подхватывая за пояс. «Сейчас почувствуешь себя на моем месте. Держи поводья, я буду держать тебя. Да, кстати, я соскучился, а ты?» «У меня не было времени скучать», — честно ответила я. Нескромный вопрос застиг меня врасплох. Змей ни на секунду не огорчился. «Тогда я найду для тебя это время». Ехать с Ариасом оказалось веселее, однако и смутительнее. Нет, он не начал явно приставать или распускать руки, но каждое его действие искрило и отзывалось во мне буквально против воли. Настоящая химия крови. Когда ехала с ним ночью, усталая, это не так ощущалось. А теперь, когда я отдохнула и оказалась у Ариаса практически в руках, если измерить напряжение, оно окажется очень высоко. Даже не помню, когда в последний раз ощущала такое. Может, только в школе, когда только от одного взгляда нравящегося мальчика все внутри замирало. Сейчас я всем телом чувствовала мужские пальцы на животе, от малейшего движения которых прерывалось дыхание и бежали мурашки. Однако это проблема. Ты же понимаешь, он настоящий соблазнитель и делает это специально. Нельзя же сейчас соблазняться, Алиса. Я немного отвлеклась, потому что Ариас не только смущал, но и реально обучал меня управлению. Существует стандартный набор команд, который использует всадник, чтобы дать лошади понять, чего он от нее хочет. Все они основываются на одном желании лошади — уйти от давления. Ариас учил меня правильно давить. Учитель из него оказался веселый и терпеливый. Он не ругался, а шутил, когда я путала действия. «Я тебя, конечно, удержу, лисичка, а вот мрак может разом избавиться от нас обоих», — легко заметил Ариас, когда черный скакун резко остановился и недовольно замотал головой, явно требуя сменить водителя. Это я перепутала действия и натянула поводья, когда надо было отпустить. «Прости, мрак», — поспешно извинилась перед конем, не уверена, что он принял извинения. Постепенно нас обогнали все. Я решила, что наступил удобный момент, чтобы воспользоваться советом Кати и попробовать выяснить цель конкретно этого змея. «Ариас, а зачем ты едешь туда?» — осторожно спросила. «Куда?» «Туда, куда мы едем». «О, у тебя появились вопросы. Что ж, я хочу получить силу». «Ты разве уже не сильный?» «Я сильный. Явно прозвучал смешок от Ариаса, и его рука на несколько мгновений так хватко сжалась на талии, что у меня перехватило дыхание. «Но хочу быть еще сильнее». «А как?» — с трудом восстановила речь. «Можешь мне пояснить, как это будет выражаться? Ну, ты станешь вдвое больше или что?» Ариас молчал несколько секунд и, кажется, не собирался отвечать, но потом аккуратно убрал волосы мне за ухо и понизил голос. «Ты такая умничка, лисичка. Залог успешного ответа на вопрос, еще и верно подобранное для него время. Хвалю тебя, ты выбрала очень хорошее время. Пожалуй, я отвечу. Сейчас». Он подчеркнул последнее слово. «Когда я получу силу, у меня будет способность, которой обладают только высшие змеи». «Какая?» «Это пусть останется тайной», — мягко ответил Ариас. «А можешь сказать, что ты получишь, когда у тебя будет эта способность?» «Ах, невинная, неискушенная лисичка», — прокомментировал. «Это не секрет. Тогда у меня будет право на самое сладкое, на власть». Я замерла, обдумывая его ответ. «Если Ариас рассчитывает получить силу, вероятно, на то же рассчитывает и Дрей, и Таор. Все, что они хотят, получить силы, которые могут дать им высокое положение в их родах. Власть. Вот оно что».